Не могу сказать, что я хорошо спала эту ночь. Всю ночь напролет в темноте моей конуры скрипело перо, которым водили по бумаге проклятые пальцы. Я попросила у знакомого пишущую машинку, и пальцы перепечатали текст. На другой день с рукописью под мышкой и пальцами в кармане, я все время их чувствовала, я вошла в самое крупное издательство, и меня почему-то сразу же принял шеф. Бросив беглый взгляд на кипу бумаги, которую я положила перед ним, он с места в карьер предложил мне великолепный договор, который я тут же приняла, и аванс в 10 тысяч долларов. Он почти насильно навязал мне своего агента Проныру, который тут же подобрал мне роскошно обставленные апартаменты. Большой магазин обновил мой гардероб, модный парикмахер придал новый и много лучший вид моей голове, который и увековечили фотографы. Вскоре эту фотографию можно было лицезреть во всех журналах и газетах Америки, многократно воспроизведенную со многими и всегда лестными комментариями. Издательский агент познакомил меня со всеми театрами и ресторанами города. Обо мне он говорил не иначе, как с величайшим почтением. Скоро мое имя перестали употреблять без эпитета «гениальное». Я-то хорошо знала, что такое моя гениальность. 5 кусков мертвечины, связанные шнурком от ботинок. Когда пальцы писали мой второй шедевр, я была уже известнее Эйнштейна, прославленнее любой кинозвезды. Временами наедине с собой я пыталась вновь обрести себя. Я рисовала. Мои наброски, какими бы они ни были неудачными, были моими. Вскоре для меня был отрезан и этот путь. Издательский агент застал меня, когда я рисовала небоскребы, схватил, несмотря на все мои протесты, стопку рисунков и использовал их для рекламы. Люди буквально рвали их у меня из рук, и о них было много разговоров. Мои рисунки называли любимым времяпрепровождением гениальной женщины. Мужчины, как я вижу теперь, докучнее тараканов. Мне некуда деваться от них, и фальшивый рай, который для меня создали живые пальцы мертвеца, оказывается страшнее преисподней. Они, эти немыслимые пальцы, присвоили меня, и я стала существом без собственной жизни. Ночью они создают романы, статьи, элегии. Когда я не сплю, я слышу, как они пишут. На рассвете они соскакивают со стола на ковер и идут в мою комнату. Они хватаются за полок кровати, и потом я чувствую их, ледяные и неподвижные, у самого своего горла. Когда ужас становится непереносимым, я встаю и ставлю пластинки. Я часто напиваюсь, хотя терпеть не могу алкоголя. Я не стану выбрасывать пальцы за окно. Они все равно вернутся. Я не говорю им ничего, но, быть может, в один прекрасный день я их сожгу. Или проверю, как на них действует кислота. Я чувствую, что скоро мне будет просто невмоготу выносить их присутствие. А ведь они любят меня. И наверняка читают без труда мои самые затаенные мысли. Не сильнее ли обычного сжимали они сегодня утром мое горло? Артур Порджес. Погоня. Крейсер Илькор только-только вышел за орбиту Плутона и начал межзвездный рейс, когда встревоженный офицер доложил командиру. К сожалению, по халатности одного из техников